Все монологи Ричарда я обращал прямо к публике. Совершив какую-то очередную пакость или одержав в чем-то победу, он похваляется перед залом. Ну не молодец ли я? Хороша работка. И как бы делится с ним сокровенным, объясняет тайный механизм своей игры. Для чего это понадобилось? Чтобы придать спектаклю публицистичность и полнее обнажить сущность Ричарда Третьего. Пусть именно он, с его программой и особой философией, с его последовательным движением к цели и устрашающим безумием, заводит беседу со зрителем. И речевая манера, изуверский смысл речей Ричарда превратят того из созерцателя в участника кровавой мистерии. И, я верю в зрителя, вызовет у него чувство ответственности за происходящее. Этот сценический ход в некотором роде безупречен. Те, кто принял роль, внутренне начинают сопротивляться герою и содержащемуся в нем злу. А те, кто ее не принял, видят зло для себя уже в самой форме, в самой актерской игре, и тоже начинают яростно протестовать против всего, что творится на сцене. В итоге достигается нужный эффект. Суд над мерзостью мира в лице Ричарда происходит в зрительских умах и душах. Надо сказать, что в театре меня критиковали за эту работу. Говорили, что король Ричард должен быть обаятельным, мягким, интеллигентным. Даже, чтобы этими своими качествами привлечь людей и обмануть их. А я отвечал оппонентам, что структура его жизни, смысл поступков не соответствует такому характеру. Он может только прикидываться мягким, любящим, сочувствующим. На самом же деле он актер, злобствующий, лицемер, развертывающий перед людьми свой зловещий театр. Причем актер талантливый, поэтому ему верят. А трагизм жизни в том, что даже видя, как вокруг творится дурной спектакль, зритель, ставший его участником, не имеет возможности закрыть занавес такого театра. И разве мы сами не бывали статистами в подобных спектаклях, разыгрываемых целой плеядой отечественных правителей? И, разумеется, видели ужас, ложь, ошибки и ничего не могли поделать. Так неужели забыли? Мой Ричард напоминал об этом, прекрасно понимая, что пока он наверху, его зрители бессильны. Оттого он и не скрывает своей подлости. Но маску лицедея на всякий случай не снимает, хотя его мало волнует, как ее воспринимают со стороны. Исходя из такого решения, мы рискнули изменить и переставить некоторые сцены по сравнению с первоисточником. Например, эпизод с леди Анной стоит в начале пьесы, но при нашем понимании Ричарда невозможно поверить, чтобы он решился на обольщение Анны, когда еще осторожен и слаб, еще не уверен в своих силах. Только собрав вокруг себя головорезов и сломав сопротивление принцев, уже опираясь на силу и почувствовав себя на коне, он ринется и на эту крепость. Тут есть и азарт игры, который затягивает его и диктует ему необходимость делать все более высокие ставки. В рамках такого представления о главном герое в одном из эпизодов Капланян предложил сыграть нечто на грани дозволенного. Это знаменитая сцена с леди Анной у гроба ее свекра, убитого Ричардом. По-разному решали ее в разных театрах, в разные времена. Кто трактует ее как момент зарождения любви леди Анны к Ричарду в ответ на его влюбленность, кто просто как ее женскую слабость и поиск опоры. Мы мыслили так. Ни влюбленностью, ни обаянием, ни сверхнапряжением чувств Ричард завоевывает Анну. Он насилует ее тело и душу, и она от этого ужаса готова на все согласиться, даже на брак с ним. А ему важно было сломить ее. Он боролся не за любовь, а за корону, за королеву. Растоптав женское достоинство леди Анны, он снова доверительно обращается в зал. Кто женщину вот этак обольщал? Кто женщиной овладевал вот этак? Она моя, хоть скоро мне наскучит. Нет, каково? Пред ней явился я. Убийца мужа и убийца свекра —